расскажите, пожалуйста, как вы встретили Терехину? Я должен был заехать за Катериной, чтобы отвезти ее за город, на дачу к нашему главному режиссеру. У него было 60-летие. Я подъехал к дому, поднялся на лифте, а в это время дверь Катерининой квартиры открылась, и на лестницу вышла Галка Терехина. Я страшно удивился, что ей тут делать. Никогда не слыхал, чтобы Катерина была с ней знакома. Галка стала белая, как снег. На меня зыркнула, поздоровалась сквозь зубы и в лифт нырнула. Я даже дверь еще закрыть не успел. — А у Екатерины Венедиктовны вы не спрашивали о Терехиной? — Спросил, а как же? Но она только головой покачала, дескать, не спрашивайте, Гришенька, это не моя тайна, разглашать не имею права. — Да какая же тут может быть тайна? — О, какая угодно, — рассмеялся Самсонов. Катерина обожала покровительствовать чужим романам. Достоверно знаю, что многим известным личностям она предоставляла приют в своей квартире для амурных встреч. Но назвать ни одного имени не могу. Катерина была просто на удивление неболтлива. Ей бы в разведке работать, честное слово. Можно ли из ваших слов сделать вывод, что в квартире Екатерины Венедиктовны Галина Терехина встречалась с кем-то из известных людей? Ну, насчет вывода это сильно сказано. Но это вполне правдоподобно. Кстати, совсем не обязательно, чтобы эти встречи носили романтический характер. Не удивлюсь, если окажется, что у них там проходили спиритические сеансы или еще какая-нибудь дребедень в том же роде. — Разве Анисковец была верующей? — спросила Настя. — Об этом никто из ее близких не говорил. — Нет, Катерина была отъявленной безбожницей, но очень светской и за модой следила. Как пошла мода на экстрасенсов и медиумов, Катерина тут как тут. Она любила устраивать у себя салоны, только повод дай. А поводом мог служить любой интересный или известный человек, актер, писатель, диссидент, экстрасенс, кто угодно. Как вы думаете, Григорий Петрович, есть такой человек, который может знать, что общего было у Анисковец и Галины Терехиной? Самсонов усмехнулся и покачал головой. Если и есть, то только один. Тот, с кем Галка встречалась в квартире Катерины. Ну и сама Катерина, разумеется. Только теперь ведь ее не спросишь. Что ж, круг замкнулся. Настя надеялась, выбрав путь от Терехиной к Анисковец, получить ответ на свой вопрос, но ничего у нее не вышло. Да, эти две женщины были знакомы, Марта Шульц не ошиблась. Ну и что? Имеет ли это какое-нибудь отношение к смерти Екатерины Венедиктовны? Вряд ли. Даже наверняка никакого.